Ты мне откровенно ответишь на все вопросы, иначе розыски оставшегося человека будут просто бессмысленны. А уж говорить о том, чтобы я отыскал его живым, даже не стоит». Хан погладил себя по подбородку, как бы силясь понять, что такого я замышляю, и не вступит ли мой замысел в противоречие с его интересами. Наконец он выдавил из себя. «Давай попробуем». «Что ж, начало обнадеживающее». Я ткнул пальцем фотографию. «Вопрос первый. Зачем тебе понадобились эти трое ребят? Или, как ты говоришь, один из них?» «А зачем тебе нужно знать это, виртуоз? Поверь, на твои поиски это никоим образом влиять не будет. Позволь об этом судить мне. Я не могу сказать тебе, что они мне должны. Но они мне должны». «Все трое?» — нахмурился я. Откровенной беседы не получалось. И я уже стал сомневаться, что услышу нужную мне информацию. «Хорошо, я скажу. Я нанял этих троих спецназовцев, бывших спецназовцев, для выполнения кое-какой работы. Какой — не твое дело. Эти ребята ее выполнили, но решили оставить меня с носом, кое-что не отдали. И это кое-что я хочу вернуть». «Ты вел переговоры сразу с троими?» «Нет, только с Коршем». «Откуда ты знаешь, что Корш собирался работать только со своими двумя товарищами?» «Он сам так сказал». «Да они всегда работали втроем». «Кто тебя свел с ними?» «Никто». «Корш был завсегдатаем в моем казино. Я предлагал ему и его ребятам перейти ко мне в бригаду. Но они сказали, что после того, как их выбросили из спецназа, они не собираются ни на кого работать, а только на себя. Они всегда держались вместе». «Значит, эту тройку ты им нанял, но говорил лишь с одним Коршем?» «Да». «Ты уверен, что они сделали ту работу, которую ты заказывал?» «На все 100%. Иначе бы я и не суетился». «Хорошо. Но ты также уверен, у них есть то, что тебе нужно?» «Но у кого же еще, раз заказ выполнен?» «И этой тройкой, значит, то, что они мне должны, находится у них, не иначе». «Я не стал бы говорить так категорично». «Почему?» Хан не скрывал своего удивления. «Это позже», — отмахнулся я. «Ты по-прежнему, Хан, не хочешь мне рассказать о своем заказе?» «Ты считаешь, что это что-то изменит?» «Может быть», — неопределенно ответил я. Хан задумался ненадолго и покачал головой. «Не могу, виртуоз, поверь. Тогда пойдем дальше. После выполнения работы Корж связывался с тобой?» «Да, я уже говорил. Он 2 недели после этого пудрил мне мозги, а затем канул, как в могилу. Тьфу, бляха!» Подвернулось на язык словечко. «Он, сука, уже там. И пусть гниет, мне не жалко. Но я хотел бы получить свое». Хан запнулся, едва не сболтнув лишнее. «Он сам связывался с тобой?» «Да, сам». «Он не пришел в назначенное место, но стал звонить и говорить всякую чушь». «Какую?» «Вначале обвинил меня. Дескать, все протекало не по тому сценарию, который я расписал. После моих разъяснений, что я в этих изменениях нисколько не виноват, он заявил, что моя...» «В общем, они потребовали увеличения оплаты и дали отбой. Затем, через 2 дня, Корж вновь позвонил. Я согласился с его условием, но он мне сказал совсем дребедень. Не нужно ждать, потому что у них сейчас вообще ничего нет. Ничего нет. Когда такого просто быть не могло. Куда же это могло подеваться?» Таков был мой вопрос. Корж ничего не ответил, только посоветовал не дергаться. Я понял, что меня водят за нос, и послал своих ребят, чтобы они отыскали этих говнюков. Но их нигде в знакомых нам местах не оказалось. Корж к концу первой недели своего отсутствия позвонил и сообщил, что, кажется, они напали на след. Я ни хрена не понимал, а он ни хрена мне не растолковал и повесил трубку. Объявился Корж через неделю по телефону и заявил буквально следующее: «Поиски ноль, у них ни хрена нет, они ничего не могут сами понять, и привет». После этого ни от Корша, ни от кого другого я не получал вестей. Мои ребята с неделю еще пытались отыскать эту тройку, но безуспешно. И тогда ты заявился ко мне. Да, мне нужен был хотя бы один человек из этой тройки, чтобы я мог вытрясти из него всю душу и выяснить, где остальные и где то, что принадлежит мне. И лучше, чтобы это был падла Корж. Но их стали убирать, как только я их находил. «Ты отыщешь мне третьего виртуоз?» — с мольбой поинтересовался хан. «Скажи, хан, зачем было Коршу звонить тебе после того, как у него в руках оказалась добыча? Я не знаю, что это такое, неважно. Но, видимо, очень ценное, раз ты так хочешь заполучить это. Не проще ли Коршу было оставить все себе и послать тебя подальше? Эта тройка бывших спецназовцев умеет постоять за себя. И не думаю, что твой авторитет их очень уж сильно смущал. В столице их ничего, в общем-то, не держало, и они могли спокойно смотаться отсюда. Страха они не знали. Но парни не смотались, а стали звонить тебе. Почему?» «Не знаю», — неуверенно пожал плечами хан. «Корж ведь обвинил тебя в чем-то, так?» «Так», — не отрицал хан. «Но потом стал ссылаться еще на что-то. Мне кажется, он говорил правду». «Правду?» «То, что у них ничего не оказалось, у них ничего не было. Вначале они подумали о тебе, а затем... затем обнаружили нечто еще. Именно поэтому они и не смотались, хан. У них ничего не было, и они хотели понять, почему. Ведь тебе Корж так и заявил в последний раз по телефону. Ни хрена не понимаем, ноль. Они зашли в тупик». «Что-то ты наворотил, виртуоз». Хан даже поморщился от того, что его сейчас заставили напряженно думать. «Вовсе нет, хан, не наворотил. Это ты что-то темнишь. И мне это не нравится. Именно поэтому я сейчас, так же, как когда-то, Корж, могу тебе сказать, я ничего не понимаю». Хан стал меняться в лице. Вначале он побелел, затем покраснел, вновь побелел. «Ты меня за лепилу фуфла принимаешь?» «Нет», — отрезал я, — «только, боюсь, ты сам не врубаешься, в каком положении находишься. Если у оставшегося в живых бывшего спецназовца на самом деле ничего нет, что тогда?» Хан опять покраснел и как-то надулся. «Этого не может быть», — наконец выдавил он. «Может», — твердо произнес я и вернул ему снимок. «Теперь твоя очередь хорошенько всмотреться в лица этих ребят». Хан нехотя взял фотографию и, словно в нечто неизвестное, уткнулся в нее носом. «И что?» — выдохнул он. «Красивый тихий пейзаж, природа и трое ребят, раскованно позирующие, спокойные лица. Тебе нужно было, хан, сразу мне показать снимок, а не мудрить, тем более, что последний у тебя не ахти получается». «Что ты этим хочешь сказать?» — набычился хан. «Ты уверен, что эти ребята работали только втроем?» «Конечно, они всегда были втроем. Вот и на фотографии. Боюсь тебя огорчить, но был кто-то еще». Хан удивленно раскрыл рот. «С чего ты взял? Я никого с ними больше не видел». Голос у него задрожал. Хан просто не мог сейчас представить себе, что следует из моего умозаключения. «И все же был четвертый». «Но почему ты так думаешь?» «В В твоих руках фотография, на ней трое ребят. И что? А то, что кто-то их фотографировал. Хан был сражен. Об этом он даже не задумывался. Несколько минут он бессмысленно смотрел на снимок, а затем спросил. «Может, они попросили кого-нибудь их снять?» «Не тешь себя иллюзией, Хан. Посмотри внимательно на фотографию».